Глава 11. На ужин Соня не шла, а практически летела. Правда, перед этим около часа потратила на то, чтобы хотя бы внешне выглядеть спокойной, а не взбудораженной. И то и дело краснеющей при мыслях о поцелуях с одним сероглазым некромантом. Стоило только вспомнить об этом, как внутри все сладко сжималось, а глаза застилала туманная поволока, и на щеках появлялся румянец. Соня до сих пор ощущала, как сильные руки обхватывали ее талию, словно стальным обручем. Как ладони нежно поглаживали спину сквозь тонкую ткань платья. Как длинные пальцы нежно массировали кожу на шее. Как же после этого можно было оставаться невозмутимой? Но она старалась. Очень старалась, так как не желала пересудов. Да и что значит один поцелуй? Ладно, много-много поцелуев в одной из ниш дворца. Пусть Соня и оставалась наивной в некоторых вопросах, но прекрасно знала, сколько скоротечных романов начиналось и заканчивалось в укромных уголках старого здания. Флирт, поцелуи, а иногда что-то большее. И потом недавние влюбленные проходили мимо друг друга, словно незнакомцы. Поэтому она не должна выдать себя, пока не поймет, как Марат на самом деле относится к ней. Тем более Сонья привязана к определенной местности. А он подданный империи, дознаватель и... В такие моменты настроение неизменно портилось. И вместо мечтательного выражения во взгляде появлялась тоска. И это тоже было не очень хорошо, так как могло навести окружающих на неверное суждение. Вот княжна и занималась тем, что искала баланс между мечтательностью и грубостью. В итоге она сосредоточилась на воспоминаниях о разговоре после поцелуев. Чтобы незаметно вывести ее из ниши, Марат раскинул ловчую сеть. Когда Соня поинтересовалась, зачем такие сложности, мужчина быстро поцеловал ее и со смешком сказал, что сейчас ее губы привлекут слишком много внимания. Представив, как она может выглядеть со стороны, травница прикрыла рот ладошкой и хихикнула. Зато потом они уже вместе вышли на смотровую площадку. Там Марат и подтвердил слова князя, ее отца. Ранее при разговоре с отцом Соня была немного рассеяна из-за предстоящего разговора с некромантом. Поэтому восприняла угрозу как что-то отдаленное, практически ее не касающееся. Зато теперь она встревожилась не на шутку, и больше не за себя, а за брата. Иран был еще совсем мал и не мог защитить себя. «Ты тоже не можешь», — напомнил Марат, выслушав ее страхи. «Не волнуйся, этот ваш лес Романов не допустит, чтобы с наследником что-то случилось. А мы позаботимся о тебе». «Но ведь может быть и так, что им нужна только я», — ухватилась за новую мысль Соня. «Правда же?» «Правда», — покладисто согласился Марат и обнял ее. Они стояли за одной из колонн, поэтому при входе на площадку их не удалось бы заметить. Зато они могли услышать приближающиеся шаги и принять более благопристойный вид. Поэтому Марат совершенно спокойно обнимал ее. А Соня была совсем не против, находя в его объятиях необходимую поддержку. Они пробыли вместе несколько часов, а затем Марат проводил Соню до ее покоев и, прежде чем уйти, поцеловал в щеку. Почему-то именно из-за этого невинного, не в губы поцелуя, она окончательно растаяла. И поэтому старательно сохраняла спокойное выражение лица, пока шла к столу, где уже сидели родители, младший брат и другие приглашенные придворные. Там же были Марат, Марк и Орья. Но если на первого она старалась не смотреть, а второй старательно улыбался женщинам, то Магине она тепло улыбнулась. И продолжала пребывать в хорошем расположении духа, пока Лест Зарина Форнефер, красавица, вдова и любительница экстремальных утех, не стала проявлять слишком явный интерес к Марату. Некромант, судя по его взгляду, узнал ту, что чуть не застукала его с Соньей в нише. Бросив на княжну искрящийся весельем взгляд, мужчина с преувеличенным вниманием принялся слушать Лесту Зарину. А Сонья открыла для себя такое неприятное чувство, как ревность. И самое ужасное в том, что ей нельзя даже осадить наглую особу, покусившуюся на кого. Тут княжна немного растерялась. Марат ничего не говорил, а у нее не хватило бы смелости спросить самой. Да и как-то глупо это ввиду некоторой свободы нравов среди магов. И то, что Соня княжна по рождению, хоть и накладывает некоторый отпечаток, но не заставляет ее придерживаться правил высшего общества. Тем более, когда это общество само до ужаса лицемерно. И все же, как же она бесит, недовольно подумала Соня, прожигая взглядом тарелку. Хоть бы немного скромнее себя вела. «Леста, Соня, вы надолго к нам в этот раз?» — спросил генерал Ферран фор Маркас, добрый друг и верный соратник великого князя. «Нет, Лест Ферран, к сожалению, мне нужно возвращаться назад». Княжна тепло улыбнулась светловолосому красавцу, покорившему не одно женское сердце, но оставшемуся верным супругом, отличным отцом и с недавних пор счастливейшим дедушкой двух прелестных малышек. «Очень-очень жаль», — сокрушенно выдохнул генерал. Я успел соскучиться по нашим беседам у камина. Я тоже скучала по вашим сказкам», — с мягкой улыбкой ответила княжна, на несколько секунд позабыв о раздражающей ее лести. «Так, может, стоит навещать нас чаще?» Лукаво поинтересовался Лест Ферран. И его голубые, словно прозрачный лед глаза, хитро сверкнули. «Ради ваших сказок, уважаемый Лест, я готова приезжать каждую неделю», — искренне заверила Сонья, очень любившая рассказы мужчины о забавных случаях из военной жизни. Именно их она называла сказками. «Ах, милая княжна, сказки — это для детей», — громко сказала Леста Зарина, зачем-то решившая обратить на нее внимание. «В вашем возрасте уже пора думать о балах и кавалерах, а то ведь постоянно в своей глуши обитаете. А ведь я помню, как еще совсем недавно вы весело кружились на паркете вместе с нами». «Так, спокойствие», — приказала сама себе травница, чувствуя глухое раздражение, вот-вот готовое прорваться наружу. «Ах, милая Леста Зарина, не всем же сиять в дворцовых залах», — спокойно ответила Сонья, в последний момент проглотив слово «ниши». «Кому-то нужно и пользу обществу приносить». И возгордилась собой, вновь начав беседу с генералом, даже не взглянув на Марата. А придворные на некоторое время замолчали, но быстро возобновили разговоры. Никто не знал, что княжна способна на такую отповедь. Раньше она всегда была очень мила и старалась избегать конфликтов. Правда, никто раньше и не пытался конфликтовать с дочерью правителя. Да и сама Леста Зарина не решилась возразить, так как действительно ничем не занималась. Все дни она проводила в визитах, прогулках и походах по магазинам, а по вечерам посещала театры и балы. Она даже не состояла ни в каком благотворительном фонде, считая это занятие довольно скучным, хотя и перечисляла некоторые суммы на определенные счета. «Милая, у тебя все хорошо?» — тихо спросила княгиня некоторое время спустя. «Да, все прекрасно», — заверила Сонья и сжала под столом руку в кулак. Леста Зарина, кажется, решила загладить неприятный инцидент в общении с княжной и решила использовать для этого Марата, усилив свои чары, безотказно действующие на мужчин. Да и разве можно устоять перед изящной красавицей с необычным цветом волос? Розовый жемчуг — невероятный цвет, наследство лишь одной семьи Форберхан. Светло-зеленые, прозрачные глаза в обрамлении густых ресниц смотрели слишком призывно, чтобы мужчины могли оставаться равнодушными. Хотя, стоит быть справедливой, этот взгляд действовал не на всех. «Ты уверена?» — уточнила Леста Майра, с беспокойством глядя на дочь. «Совершенно», — подтвердила княжна и действительно успокоилась. «Ну, подумаешь, целовалась с ним. Она и раньше целовалась несколько раз. Правда, те поцелуи оставили ее равнодушной. Но это совсем не значит, что теперь Марат принадлежит только ей. И вообще, какая ревность, если им предстоит довольно ответственная миссия? Вполне возможно, что ткань мира действительно прорывается, и все внимание нужно сосредоточить именно на этой проблеме. И романтические настроения будут только мешать». Осознав это, Сонья даже испытала некоторое облегчение, но и тоска тоже не покидала ее. «Нет-нет, мы не подходим друг другу», — решительно подумала она, вставая из-за стола в конце ужина. «Я останусь в княжестве, он уедет в империю. У нас не может быть совместного будущего». «Леста, Сонья, я могу с вами кое-что обсудить?» — спросил Марк, перехватив ее при выходе из столовой. «Да, конечно. Чем могу вам помочь?» — спросила она, приветливо улыбнувшись артефактору. «Сейчас я соберу всех действующих лиц, и мы поговорим». Оказалось, что с ними будут Орья и Марат, что совсем не понравилось Лесте Зарине, которая, видимо, уже распланировала совместный вечер с некромантом. Но против Марка устоять было сложно. Особенно, когда он вежливо, с милой улыбкой говорит, что вам, милая Леста, здесь совсем не рады. Такого сокрушительного удара по самолюбию прелестная вдова еще никогда не получала. А Сонья открыла еще одну черту характера в себе. Оказывается, в ней полно злорадства. И как не стыдно, в полсилы сокрушалась она, пытаясь сдержать смех. «Итак, давайте пройдем». Марк растерянно завертел головой. «Куда-нибудь, да пройдем». «Идите за мной», — распорядилась Сонья и, наконец, покинула столовую. Она провела их запутанными коридорами к одной уютной и отдаленной гостиной. Здесь мало кто бывал, кроме князя и его родных, хотя она и находилась не в крыле правящей семьи. Зато здесь им точно никто не помешает. «Зачем вы нас собрали всех вместе?» — спросила Сонья, когда они расселись. «Это все из-за туманных заклинаний», — ответил Марк и полез в карман пиджака за блокнотом. «Помните, что вы мне рассказали о воздействии вашей магии на Марата?» «Да, помню», — подтвердила княжна. «Но при чем тут это?» Я подумал, что стоит отталкиваться от этого при создании нового сдерживающего артефакта. И самый удачный вариант — это брачные браслеты. «Что?» — сдавленно спросила Соня, а ее щеки окрасились румянцем. Она покосилась на некроманта, но тот смотрел на друга. И, судя по взгляду серостальных глаз, пытался понять, все ли в порядке у Марка с головой. А тот даже не подозревал о мыслях товарища, вчитываясь в свои записи. «Так вот, в брачных браслетах идет небольшой обмен магией», — сказал он, вновь взглянув на собравшихся. «Благодаря этому супруги маги могут отследить состояние друг друга. Так вот, я могу сделать такой же парный артефакт. Один наденем на Марата, а второй будет у вас. Благодаря этому вы сможете контролировать всплески его магии, передавая свою». «Конечно же, это не навсегда, а только до тех пор, пока Марат не научится контролировать туманные заклинания на должном уровне. Ну и если вы, Леста Сонья, согласитесь на этот эксперимент, так как на вас ложится большая ответственность». «А другого способа нет?» — спросил Марат впервые за время разговора, посмотрев на княжну. «Не хотелось бы заставлять». «Я согласна», — поспешно сказала Сонья и добавила. «Если легенда окажется правдива, то нам понадобятся эти заклинания. Нельзя же, чтобы Лест Марат постоянно терял контроль. Поэтому я не против». «Отлично. Тогда дайте мне еще один день. Завтра я сделаю браслеты, а во время похода буду их настраивать». На это мы решили. А потом Сонья, подхватив Орью под руку, трусливо сбежала. И сама прекрасно это понимала. Стоило ей остаться с Маратом наедине и... Нет, об этом лучше не думать. Распрощавшись с магиней, Сонья вернулась в свои покои и замерла посреди гостиной, не зная, чем себя занять. Спать совершенно не хотелось. Читать тоже. Можно было зайти к брату и пожелать ему спокойной ночи. «Да, так и сделаю», — решила княжна, распахивая входную дверь и испуганно замирая. Перед ней стоял Марат, занесенным для стука кулаком. Опустив руку, он быстро осмотрелся по сторонам, шагнул вперед, обхватил Соню за талию и внес ее в комнату, захлопнув дверь ногой. «Ну и что ты себе надумала, Синеглазка?» — спросил некромант, опуская ее на пол, но так и не отняв рук. «Когда?» — опешила Соня, положив ладони ему на грудь. По телу разлилось приятное тепло от его близости, но княжна постаралась сосредоточиться на разговоре. «Начиная с ужина и заканчивая разговором про артефакт», любезно напомнил некромант и обвиняюще добавил, «Ты от меня сбежала, пришлось догонять». «Кстати, а как ты прошел мимо охраны?» — удивилась княжна. «Ты точно хочешь об этом поговорить?» Марат выгнул бровь и насмешливо посмотрел на Сонью. А она, представив, как рассказывает ему, что успела не только мысленно обыграть их будущие отношения, но и прийти к выводу, что у них ничего не выйдет, мучительно покраснела. Уткнувшись носом в основание мужской шеи, Соня пробормотала. «Ничего я не надумала». «То есть не признаешься?» — уточнил Марат. «Да», — неожиданно нагло подтвердила княжна и хихикнула. Ей стало так хорошо и спокойно в его объятиях. Все переживания казались теперь надуманными и не стоящими внимания. А будущее вполне осуществимым, если постараться должным образом. «Как тебе не стыдно?» — мягко укорил Марат и осторожно потянул ее замочку. «Ни капельки», — продолжила упрямиться Сонья, слегка отстранившись от него. Но стоило увидеть взгляд, наполненный искрами желания, как мысли сразу же приняли определенное направление, а глаза упрямо смотрели только на мужские губы. «Маленькая, синеглазая соблазнительница», — хрипло прошептал некромант, склоняясь к ее рту. Соня хотела возмутиться, ведь это он, а не она. Впрочем, какая разница, когда тебя так сладко целуют? А сознание заволакивает туманной негой. И так хочется, чтобы мужские руки жали еще сильнее, словно показывая, что княжну никуда не собираются отпускать. Особенно, когда губы прихватили аккуратную мочку, а потом и вовсе спустились к шее. Так хорошо и возбуждающе горячо. «Моя девочка», — прошептал Марат, обдавая жарким дыханием ухо и до боли сжимая Соню в своих объятиях. «Мне нужно уходить, пока я еще готов остановиться». Соня хотела спросить, зачем ему покидать ее, но до боли прикусила губу, сдерживая этот порыв. Не настолько она была невинна, чтобы не понимать, к чему все идет. И пусть в голове крутилась предательская мыслишка удержать мужчину, чтобы продлить эти сладостные мгновения, но здравый смысл победил желание. Княжна не была готова следовать на поводу эмоций, пусть ее и держал в объятиях невероятный мужчина, в которого она, кажется, начала влюбляться. И все равно чувство собственного достоинства не позволяло так быстро сдаться на его милость. Поэтому она первая отстранилась и еле заметно улыбнулась, глядя в потемневшие от страсти глаза. «Прежде чем я уйду, позволь задать один вопрос». Марат отступил, но не удержался и взял ее ладонь в свою руку. ты точно не против плана Марка?» «Боги, конечно же, не против», — горячо заверила Соня и прижала свободную руку к бурно вздымающейся груди. «Более того, буду настаивать, чтобы ты возобновил свои тренировки. Ведь на словах передавать тебе свою магию легко, но и мне нужно потренироваться это делать». «Спасибо тебе», — поблагодарил некромант и поцеловал ее в щеку. И тут же быстро отстранился и вышел, словно опасаясь не сдержаться. А Соня еще некоторое время смотрела на закрытую дверь и широко улыбалась, обхватив себя за плечи руками. Губы от поцелуев слегка покалывала, щеки украшал румянец, а сердце неистово билось в груди. И мир казался невероятно прекрасным, особенно когда в душе расцветал бутон первой любви. Следующий день, как они и обещали Марку, все провели во дворце. Княжеская чета была совсем не против, а Яран, младший брат Соньи, и вовсе пребывал в восторге от неожиданного приезда сестры. Правда, мальчонка слегка расстроился, когда узнал, что княжна не сможет присутствовать на его дне рождения. Но взамен княжича освободили от занятий, и он все время проводил с сестрой. Началось все с совместного завтрака в детской, на котором собрались только родители, Соня и Яран. Этот час был посвящен лишь семье. Они болтали, смеялись, делились планами. Княжич выспрашивал о том, чем сестра занимается вместе с имперцами, а заодно умолял пригласить погулять с ними и имперского некроманта. В тот момент Соня чуть соком не подавилась. Сердце предательски ёкнуло, но на лице ничего не отразилось. Княжна успешно удержала маску. «Так ты по мне соскучился? Или по Лесту Марату?» — со смешком спросила она. «Кстати, когда ты успел с ним подружиться?» «Не успел», — сокрушенно ответил мальчонка и упрямо сверкнул зелеными материнскими глазами. «Но хочу исправить эту досадную оплошность». «Отец, неужели у нас в княжестве перевелись некроманты?» — поинтересовалась Соня, посмотрев на князя. «Да вроде бы нет», — наигранно растерянно ответил Лест Бияр. «Но они не занимаются изучением тарков», — насупился Яран. «Кстати, почему?» — спросила княжна. «Не то чтобы она была против присутствия Марата, а в последнее время только за. Но все же интересно. Потому что от их нашествия больше всего страдает именно территория Империи», — пояснила Леста Майра, намазывая на булочку джем. «На нашей территории они появлялись максимум 3 раза, если не считать недавнего нападения». «Что довольно странно, если ткань мира прорывается именно в наших горах», — подумала Соня, но вслух этого говорить не стала. «Так ты позовешь его с нами?» — напомнил о себе Яран. «Я могу предложить, и если он захочет». «Ура!» «Яран!» — одернула его княгиня, и мальчик мигом успокоился. После завтрака брат с сестрой вдвоем отправились к Марату и пригласили его на совместную прогулку. Некромант лукаво посмотрел на княжну и согласился. После чего Соня сказала, что обязательно нужно пригласить Иорию. На это предложение мужчина тихо фыркнул, а Яран пришел в восторг. Особенно, когда узнал, что сия магиня — боевой маг, побывавший на многих интересных заданиях. «Трусиха!» — шепнул Марат, когда они вчетвером отправились исследовать дворцовый парк. Соня, как истинная княжна, даже брови не повела, а просто отошла к Орье и завела ничего не значащий разговор. Правда, при этом сказала брату, что лест-некромант будет просто счастлив ответить на его вопросы. Княжич тут же воспрял духом и с обожанием посмотрел на мужчину, а спустя секунду принялся атаковать его вопросами. К удивлению княжны, Марат отвечал терпеливо и развернуто. И спустя некоторое время Соня и сама заинтересовалась их беседой, с удивлением отмечая преподавательские качества мужчины. Обычно непоседливый Яран спокойно шел рядом с ним, внимательно слушая и задавая уточняющие вопросы. А ведь Соня знала, что их мама часто отчитывала княжича за неумение долго усидеть на одном месте и внимательно слушать учителей. Нужно отдать должное, мальчик честно старался учиться, так как уже в столь юном возрасте знал, какая ответственность предстоит ему в будущем. И все же Шептунья подозревала, что брат с удовольствием променял бы княжеский трон на возможность путешествовать. И, если честно, искренне сочувствовала брату. Даже со своей привязкой к определенному месту Соня была намного свободнее наследника престола. «А вы знали, что Марат иногда преподает?» — тихо спросила Орья, когда они немного отстали от некроманта и княжича. «Нет, откуда?» — ответила Соня и с любопытством посмотрела на магиню. «Вы давно его знаете?» «Уже 10 лет. С тех пор, как меня перевели в отряд быстрого реагирования при отделе дознавателей». «Вам нравится?» — княжна с интересом посмотрела на магиню. «Красивая женщина без видимых отметин прошлых сражений, чем редко могут похвастаться боевые маги. Конечно, обычно магини могли обратиться к целителям, чтобы убрать полученные повреждения. но чаще они гордились своими шрамами. «Да я с самого детства грезила приключениями», — подтвердила Орья и открыто улыбнулась. «Честно, не могу представить свою жизнь тихой и спокойной. Из меня вышла плохая домохозяйка». «Вы замужем?» — смущенно спросила Соня, почему-то думавшая, что Магиня не имеет семьи. «Мой супруг — целитель», — со смешком поведала женщина. «Мы впервые встретились с ним, когда он исцелял мою практически оторванную левую руку». Подвигав рукой, Магиня довольно улыбнулась. Он тогда совершил настоящее чудо. Правда, потом не раз говорил, что только благодаря этому я и обратила на него внимание. В смысле? Вышла замуж в корыстных целях, чтобы всегда иметь под рукой первоклассного целителя. Соня рассмеялась, оценив шутку неизвестного ей мужчины. «Зато я родила ему двух сыновей, которые, судя по всему, пойдут по стопам отца», продолжала делиться Ория личным. «Сейчас им по 8 лет, но они с удовольствием слушают рассказы Деймера о работе. А мои истории оценивают только с позиции, как ту или иную рану можно вылечить в полевых условиях». «Кажется, вам нужно родить дочь», — фыркнула Соня. «О, мой супруг мне то же самое сказал», — заверила Орья, и вскоре они смеялись в 2 голоса. Марат с любопытством посмотрел на них, но не стал отвлекаться от княжича. Мальчик ему понравился своей любознательностью и неожиданно взрослой рассудительностью в некоторых вопросах. Уже сейчас можно было сказать, что со временем из Ярана вырастет достойный правитель. Ну а пока некромант старательно удовлетворял неуемное любопытство ребенка, заодно думая, что успел соскучиться по преподаванию. Очень редко Марат читал лекции в специализированных школах для некромантов. Это скорее были семинары, которые он проводил раз или 2 в год. Но ему всегда нравились такие дни. Общаться с молодым поколением магов было интересно и довольно любопытно. Марату нравилось отвечать на их вопросы и видеть интерес на лицах учеников. Но с тех пор, как он вплотную занялся тренировками туманных заклинаний, от преподавания пришлось отказаться. Хотя он подумывал на будущий год набрать небольшую группу юных некромантов, чтобы начинать преподавать приобретенные знания. Сейчас только 4 подростка обучались туманным техникам под присмотром своих родителей. И если честно, дела у них шли замечательно. Значительно лучше, чем у старших магов. Но оно и понятно. Магия хаоса у них была еще не так сильна. А значит, научиться ее контролировать вне тела намного проще. Вообще, в идеале начинать обучение нужно спустя год после пробуждения дара, как и было написано в древних трактатах. Тогда владение магией хаоса давалось еще проще. Насколько Марат понял, у некромантов древности контроль над хаосом был намного лучше, чем у нынешнего поколения. Но оно и понятно. Умение сдерживать магию не только внутри, но и вне тела значительно повышает шансы некромантов не поддаться разрушительной силе своего дара. И у Марата даже появилась надежда, что спустя в лучшем случае 2 века ему не придется носить блокираторы, как другим некромантам, намного старше его по возрасту. К сожалению, даже защитные татуировки со временем переставали помогать. И магам приходилось носить сдерживающие магию браслеты, стараясь пользоваться даром как можно реже, а в идеале вообще никогда. «Эти трактаты — наша надежда на совсем другое будущее», — подумал мужчина. «Не знаю, как мы, но наши дети точно избегут этой неприятной участи». Посмотрев на княжну, он вдруг подумал, что не отказался бы иметь таких же синеглазых сыновей и дочерей. «Лест Марат, а вы как думаете?» Раздался звонкий голос, и некромант вновь сосредоточил свое внимание на юном княжиче.